Это проделки Черчилля. Шатан всегда был падок на деньги. Вспомни только дело Ставиского. Я считаю, что нужно принять немецкие условия. Мы катимся к революции, к анархии. Немцы все еще медлили с ответом. Они наступали на Бордо. Рано утром Тесса проснулся от грохота. Бомбардировщики летали низко над городом. Час спустя Тесса доложили 700 жертв. Пришлось поехать в госпиталь. Зрелище раненых детей и запах эфира доконали Тесса. Он визжал: «Мы посылаем телеграммы, а они отвечают нам бомбами». Прибежал мэр Бордо Марке, требовал, чтобы правительство уехало, нужно спасти город. Началась паника. Весь день Тесса провел у испанского посла, вечером он гордо сказал Жулио: «Можете успокоить население, немцы обещали маршалу не трогать город». На следующий день он раскаялся. Зачем, он говорил Жулио? В Бордо кинулись отовсюду толпы обезумевших беженцев. Нельзя было проехать по улице, в булочных не было хлеба, люди спали на площадях, а к городу все неслись и неслись люди. Тесса вызвал префекта. «Никого не впускайте в город, не то мы погибнем, поставьте полицейских с автоматами». На армию нельзя положиться, солдаты разложились. Они пропустят кого угодно, беженцев, немцев, коммунистов. Когда Тесса сообщили, что город Тур сопротивляется, он вышел из себя: «Сумасшедшие! Зачем озлоблять Гитлера?» И правительство по предложению Тесса объявило все города Франции открытыми. Тесса снова выступил по радио, его голос дрожал от волнения. «Мы надеемся, что наши противники проявят благородство. Французский народ всегда был реалистом. Мы умеем глядеть правде в глаза. Если нам придется вложить меч в ножны, мы скажем: дух непобедим. Но, увы, в настоящий момент танки сильнее духа». Он сидел измученный, по лицу струился пот. Вдруг вошел Вайс. Тесса удивился, почему впускает без доклада. Забывает, что он министр, что Бордо теперь столица. Вайс протянул бумажку. «Подпишите». «Что это?» Вайс объяснил: «Многие летчики хотят улететь в Англию. Необходимо воспрепятствовать, сделать бензин негодным». «Но это не мое ведомство. Обратитесь к генералу». Вайс зло усмехнулся. «Генерал, когда нужно, неуловим. А дело срочное. Я вам советую не быть формалистом. Название министерств никого больше не интересует, а за каждый ускользнувший самолет вы будете отвечать перед немцами. Вы меня понимаете?» Тесса хотел крикнуть: «Наглец! Шпион!» Но он не крикнул. Растерянно он поглядел на Вайса. Потом вынул ручку, прищурил глаза и подписал. Вайс вежливо поблагодарил. Тур держался. Защитники города дважды уничтожали понтоны. С удивлением поглядывали немцы на серый островок домов, перед которым посвечивала Луара. Через Тур шла дорога в Пуатье и дальше на юг. Неожиданная заминка нервировала наступавшую армию. Один из немецких генералов, любивший похвастать своей начитанностью, говорил офицерам: «Что вы хотите? Эти лягушатники защищают родину Бальзака». Как случилось, что Тур не был объявлен открытым городом? Говорили, будто мэр призвал население к обороне. И тогда солдаты, пристыженные отвагой жителей, решили не отступать. Говорили, будто первые атаки были отбиты ранеными, находившимися в местном лазарете. Легенды рождались в погребах, где среди бочек луарского вина прятались жители. Батальоны становились дивизиями, рассказывали о каких-то таинственных снарядах, уничтожающих немецкие танки. Никто не понимал, почему Тур еще держится. Видимо, даже в дни паники находятся смелые люди. защищали Тур два батальона.